Сюжетная линия Сефер Толдот Йешу. Сефер Толдот Йешу короче христианских Евангелий, но в ней также рассказывается последовательная биография Иисуса от его рождения до смерти, которой добавлена история ранней христианской церкви и история ее отделения от иудаизма, темы, включенные в христианском Новом Завете, в книгу «Деяния апостолов». Основные темы Сефер Толдот Йешу таковы. Странное рождение Иисуса, его юность, чудеса, которые он сотворил, его попытка предстать Мессии, Иисус перед царицей Еленой, спор между Иисусом и Иудой, крещение в Иордане, суд над Иисусом, смерть Иисуса, события после обнаружения пустой могилы, миссия 12 учеников, Шимон Кифа, зарождение христианской церкви и ее отделение от иудаизма. Все эти темы содержатся примерно в том же порядке и в Новом Завете, но в Сефер Толдот Йешу совершенно отсутствуют некоторые моменты, главным образом учения, которые Иисус проповедовал своим ученикам. Призыв к покаянию, его подчеркнутое внимание к отношениям между людьми, другими словами, моральное учение Нового Завета. Помимо этого, в еврейской биографии опущены многие чудеса, совершенные Иисусом. Акценты в этой книге также расставлены совсем иначе, чем в Новом Завете, и внимание, уделяемое в двух различных биографиях тем или иным моментам, не одинаково. С точки зрения места и времени, еврейская история следует за христианским Евангелием. Дело происходит, конечно же, в стране Израиля. Иисус родился в Вифлееме, объявлен Мессией в Иерусалиме, крестился в Иордане, совершал чудеса в Галилее и казнен в Иерусалиме. Сохранена и мессианская география, и ее значение для толкования событий. Что же касается времени, это сочинение переносит описываемые события в дни царя Яная, то есть Александра Яная из династии Хасмонеев, царствовавшего в 103-76 годах до новой эры. Виднейшим духовным лидером этого времени был Шимон бен Шетах, один из вождей фарисеев, которому также отведена значительная роль в рассказе. Таким образом, наша история переносит евангельские события примерно на 100 лет раньше. С другой стороны, в самом сочинении упомянута дата 3671 год от сотворения мира, то есть 11 год до новой эры, что соответствует христианскому рассказу. Что же касается царицы Елены, упомянутой в рассказе, то она жила в первой половине IV века, как мы увидим ниже, следовательно, временные рамки еврейской биографии весьма размыты. Обращаясь к календарным датам, мы видим, что в Сефер Толдот Йешу рассказывается о том, что Иисус умер в Песах, и поэтому христиане празднуют день его смерти вместо праздника Песах. Они празднуют день его вознесения на небо вместо праздника Шавуот, а день его рождения и обрезания вместо праздника Суккот. Таким образом, этот рассказ ставит христианский календарь в соответствие с еврейским и использует еврейские праздники для объяснения существования христианских праздников. Христианский календарь – это не что иное, как искаженная копия еврейского. Некоторые герои еврейского рассказа идентичны героям христианской биографии. Иисус, Йешу, его мать Мария, Мирьям, его отец Иосиф, ученик Иуда, предавший его, апостол Петр, Шимон Кифа. В еврейской истории присутствуют и герои, которых нет в рассказе Нового Завета. Йоханан, жених Мирьям, его учитель Шимон бен Шетах, царица Елена. С другой стороны, многие персонажи христианских Евангелий вообще не упоминаются в еврейской истории. Среди них Иоанн Креститель, другие апостолы, римский прокуратор Понтий Пилат и многие другие. Как с точки зрения сюжета, так и с точки зрения персонажей, еврейская биография гораздо более сжата, более конспективна. И хотя она, вне всякого сомнения, опирается на Евангелия и на деяния апостолов из Нового Завета, она отбирает из этих источников темы, которые важны для ее целей, и героев, которые служат ее задачам. Но еврейская биография не только сокращает изложение. Иногда она нарочито пространно излагает такие темы, которые в христианском Новом Завете представляются маловажными. Прежде чем приступить к анализу содержания текста, можно сказать, что в процессе отбора и размещения материала, проделанного автором еврейской истории, в том, как он исключает определенные моменты и подчеркивает другие, содержится свидетельство о целях этого сочинения и о круге его читателей.